Глава 9. Спускаясь вниз по трапу, я слышу за спиной приближающиеся шаги. «Мадам?» Я застываю. Стюарт с удивительно неприятной ухмылкой наклоняет ко мне черноволосую голову. Кожа на его выступающих скулах туго натянута, отчего он довольно сильно похож на скелет. Видел ли он, как я выходила из каюты 14? «Добрый вечер, мадам. Заблудились?» — спрашивает он с игривыми нотками в голосе. «Опасно такой даме, как вы, ходить тут в одиночку». «Да». Я напоминаю себе, что я состоятельная англичанка, и люди вокруг существуют только ради моего удобства и никак иначе. «Похоже, я не туда повернула», — заявляю я тоном, не терпящим возражений. «Пожалуйста, укажите мне дорогу к лифтам». «Разумеется», — он резко шмыгает носом, словно простудился. Затем тыкает костлявым пальцем в направлении плавников. «Около дюжины шагов по шотландской дороге, и справа от вас будет дверь. Войдите в нее и следуйте далее, пока не увидите таблички». Я неторопливо иду прочь, в полной уверенности, что если обернусь, увижу, как он смотрит мне вслед. Нужно быть более осторожной и не попадаться здесь на глаза не только потому, что я женщина, но и потому, что я дама из первого класса, которой не может быть никакого дела до здешних обитателей. Избегая смотреть на каюту старшины, я открываю дверь в первый класс. Лифт поднимает меня до своей конечной остановки на палубе «Эй». Херувим, украшающий верхнюю ступень лестницы волны, еще пухлее, чем его собратья снизу. Я пробираюсь сквозь толпу разряженных богачей к лодочной палубе. На средней лестничной площадке обитает еще несколько божественных персонажей, включая двух ангелов, удерживающих вычурные часы, которые показывают 8:40. Тема загробной жизни, безусловно, весьма разнообразно представлена в местном интерьере. Но разве на судне, плывущем посреди океана, стоит постоянно напоминать о смерти? Заменяющий часть потолка стеклянный купол кажется темной короной, отражающей огни люстр. На буфетном столике золочёная русалка протягивает гостям раковину, полную фруктов, которые венчает ананас. Я видела ананасы на рынках, но даже представить себе не могу человека, который согласится есть эту помесь шишки с яблоком. Я принюхиваюсь к нему, но он пахнет совсем не шишками и даже не яблоками, а чем-то сочным и сладким. Сунув в карман яблоко, я прохожу через фойе, в котором пианист наигрывает какую-то мелодию. Наконец, четверть часа спустя, после ухода из каюты 14, я добираюсь до вершины Титаника, лодочной палубы. Ветерок остужает своими благословенно прохладными ладонями мои горящие щеки. У мамы руки всегда были холодными, и мы с Джейми любили брать их в свои, слишком горячие. «Небо усыпано звездами, и их больше, чем я видела за всю свою жизнь. И как же манят к себе эти звезды, сильнее, чем все драгоценности в первом классе. Словно самоцветы в тиарах, нитки жемчуга, сверкающие бриллианты, разложенные на темном бархате неба. Скамьи пусты, на палубе почти никого. Большинство предпочитает увеселение в залах корабля. Электрические фонари создают вокруг труп жутковатый ореол. Из четвертой, последней, дым не идет. Возможно, это просто обманка. Китайцы недолюбливают число 4, а европейцы, наоборот, предпочитают четные числа. Спасательные шлюпки стоят неподвижно, словно бледные призрачные колыбели в костяных руках. По 4 в каждом из 4 углов. Меня бросает в дрожь. Эта палуба полна несчастливых знаков. И я могу поспорить, что Фонг ни за что бы сюда не пошел, даже если бы ему позволили. Парочка, идущая под руку, кивает мне на ходу, оставляя за собой яркий след женских духов. Я решительным шагом направляюсь к корме, высматривая Джейми. Лодки, стоящие на деревянных подпорках, находятся на уровне глаз. Система крюков и петель удерживает на месте холщовые чехлы. Я присматриваюсь. Чехол на третьей лодке слегка отогнут. Я подкрадываюсь к лодке и шепчу: «Джейми!» Океан ворчит и вздыхает, заглушая мой голос. «Джейми!» — повторяю я громче. Высовывается голова. «Чёрт, Вал, что ты здесь делаешь?» «Ищу мачту, на которой смогу поднять свой белый флаг. Мир, братишка!» «Я не пытаюсь убедить тебя отправиться в Нью-Йорк, а ты прекращаешь разговоры про Лондон». Я протягиваю ему яблоко. Правая часть его рта дёргается. «Мир!» Он берет подношение, а затем двигается, чтобы освободить место на полу, где он сидел с накинутым поверх одеялом. Оглянувшись вокруг, чтобы убедиться в отсутствии любопытных глаз, я задираю юбку и перелезаю через борт, случайно наступая брату на ногу, прежде чем устроиться у него под боком. Он проглатывает ругательство. Я снимаю шляпку и кладу голову на скамью. Он смотрит на меня. «Так где ты была? Я тебя повсюду искал». «Ты, должно быть, пропустил первый класс?» «Не может быть». «Почему? Каюта пуста, за нее уплачено вперед. К тому же я нашла союзника». «Кого?» Я коротко рассказываю ему о встрече с Эйприл Харт, игнорируя его стоны и пытаясь добавить в голос уверенности. Его вздох тяжел, как полная дождевая бочка. Я шмыгаю носом. «Я стольким пожертвовала, чтобы здесь оказаться. Потратила все до пенни на билет из Лондона в Саутгемптон. Я знаю, Вал. Почему ты не рассказал своим друзьям обо мне? Они задают слишком много вопросов. Бой и барабанщик знали о тебе?» Его слова проливаются бальзамом на мои душевные раны. «Я еще не встречалась с этим барабанщиком, но подозреваю, что скоро встречусь». Аромат сосны мешается с запахом свежей краски. Мы, должно быть, первые пассажиры в этой лодке. Здесь уютно, хоть и чуточку пусто. Где весла? Без понятия. Кажется глупым хранить их отдельно от лодок, но кто бы меня спросил? Или любую женщину, как сказала бы Эйприл Харт. Лодки — высший класс. Обшивка в накрой, руль из вяза, но их всего 16, плюс те складные, что они хранят на носу. Этого хватит лишь половине из 2 с лишним тысяч пассажиров. Но они утверждают, что все согласно правилам. Я присвистываю. Хорошо, что Ба научил нас плавать. Единственное, что нарушает тишину, это плеск волн на корпус Титаника и ритмичное поскрипывание досок. Джейми вздыхает. «Что ты сделала с книгами?» «Распродала». Один из планов Ба был связан с покупкой книг из уходящих с молотка домов и последующей продажей их с лотка, таких, к примеру, как «Астрономия сквозь века» и «Достопамятная пчелиная ферма для начинающих». Ничего хорошего из этого плана, впрочем, не вышло. Если в Лондоне и есть что-то постоянное, так это дождь, а дождь и книги — извечные враги. Но, с другой стороны, именно «Астрономия сквозь века» познакомила Джейми со звездами. Жаль, что тебе пришлось разбираться со всем этим в одиночку. Кажется, будто звезды отодвинулись, словно давая мне больше пространства. Воспоминания о том мрачном утре призрачным шепотом звучат в голове. Я нашла Ба в переулке в квартале от нашего дома. Он умер, ударившись в подпитии о фонарный столб. Его цилиндр крутился под порывами ветра, как встревоженная собачонка. Я перебираю эмоции, сплетающиеся внутри в тугой клубок. Злость на его безрассудство, вину за то, что меня не было рядом, печаль от того, сколько всего он не увидит, например, слонов. И все это щедро приправлено облегчением от того, что больше ему не придется страдать. Обычно, когда зеленый змей утаскивал Ба в очередной темный угол, он не разговаривал целыми днями, а после смерти он перестал не только говорить, но и слушать. Ба так старался, но, как и все мечтатели, не смог справиться с ополчившимся против него миром. Надеюсь, его следующая жизнь на китайских небесах легче. Ты похоронила его рядом с мамой? Я покачала головой. Ее родители этого бы не допустили, но я нашла ему местечко на восточном лондонском кладбище. Джейми фыркает. Затем двигается, и я чувствую его полный тревоги взгляд. «Что не так?» — спрашивает он. Каждую ночь мне снится, что Ба в беде. Это совершенная бессмыслица. Он давно уже должен был отправиться в другой мир, а он пытается что-то сообщить. И это как-то связано с тобой. Он хмыкает, и я чувствую, как что-то захлопывается прямо перед моим носом, как дверь перед коммивояжёром. Я сую ногу в эту дверь. «Понимаешь, ты тоже есть в этих снах, но ты никогда ему не помогаешь. Всегда просто пялишься в пространство». С очередным смешком он задирает нос. «Именно так». Я щелкаю его по носу, и он уворачивается. «А что ты делаешь в своих снах?» «Пытаюсь помочь ему, но ему нужна не я, а ты. Что бы тебя ни разозлило, ты должен простить его». Он ворочается, заставляя доски скрипеть. Он никогда не просил о прощении, пока был жив. Так чего теперь переживать? Я прижимаюсь к его плечу на ощупь, похожему на стальную трубу. Потому что он застрял. Джейми зажмуривается, словно прячась от моих слов. Недели не прошло после ее похорон, как он заложил ее обручальное кольцо и потратил все деньги на огненную воду. Я морщусь, слыша из его уст выражение, которым Ба называл свой дешевый джин. Так вот из-за чего ты злишься. Ему нужны были деньги, чтобы заплатить наши долги. Помнишь про пчелиную ферму? «Как я могу забыть?» — бормочет он, стряхивая мою голову со своего плеча. «Иногда ты не можешь простить, потому что это унижает людей, которых ты любишь. Но мама хотела бы, чтобы ты простил его. Не стоит слишком часто оглядываться назад, иначе пропустишь то, что впереди, помнишь?» «Ни за что, Вал!» «Даже не проси». В его голосе появилась горечь, которую раньше я не слышала. Кажется, Джейми стал тяжелее, и не только из-за приобретенных в котельной мускулов. Мы все еще оплакивали маму, когда он уехал, и я надеялась, что в котельных будет достаточно места и времени, чтобы прогнать болезненные воспоминания. Возможно, там, внизу, в отсутствие свежего воздуха, их негде было развеять, и его горести только увеличились. Я решаю пока отступить. Буду тянуть мало-помалу, как клочонки, которые вывели «Титаник» в море. И, наконец, заставлю Джейми двигаться. Есть более насущные вопросы, требующие решения. А для этого мы должны быть в хороших отношениях. Я указываю на одну из самых ярких звезд. Как называется та большая, красная? У китайцев белый тигр. На Западе ее называют быком. Но разве не похоже на нашу жизнь? Два человека смотрят на один и тот же объект, но видят совершенно разное. Я смотрю на швыряние угля в топку и вижу работу. Он видит призвание. И почему же ты так любишь эти котельные? Там внизу темень. Меня бросает в дрожь. «Откуда ты знаешь?» — ворчит он. Джейми прекрасно знает о том, что я боюсь темных и закрытых пространств. Это он меня нашел, когда я, Юла 6 лет от роду, упала в угольную яму. Он снова поворачивается, поправляя свою одежду. Кое-как устроившись, испускает тяжелый вздох. Когда барабанщик выбивает дробь, и мы ловим ритм, я чувствую внутри умиротворение, покой. Иногда в хорошую погоду мы натягиваем гамаки прямо на палубе, и я с головой погружаюсь в звезды. Я целую ночь не спал, когда пролетала комета Галлея. Я разглядываю все эти созвездия, рассыпанные по небу, как крупинки соли. Вот это супчик там кипит. С ума сойти, правда? Его голос полон восторга. В Лондоне за счастье увидеть с десяток звезд в месяц, но здесь они повсюду. Я все никак не привыкну. Кажется, поднимись я достаточно высоко, смогу зачерпнуть полную пригоршню, а затем сдуть их с ладони, как семена одуванчика. В детстве мы с Джейми загадывали желания на одуванчиках, как и все прочие дети. Но как-то вечером родители ссорились на кухне, а одуванчика под рукой не было. Джейми, лежащий рядом со мной на нашей половине кровати, сказал, что если подуть просто так, без одуванчика, то небеса все равно нас услышат и, может быть, исполнят наше желание. Он взял меня за руку, и мы вместе дунули, почти выдохнули. Родители затихли. А потом, почти сразу, мама засмеялась. После этого нам не нужны были одуванчики, чтобы загадать желание. Мы просто дули. И каждый раз, когда желание исполнялось, я слышала мамин смех. Он добавил чуть тише. «Знаешь, я и ее вижу там, наверху. Что она делает? Танцует, сняв туфли. Помнишь?» Я улыбаюсь. «Да». Мама любила, пристукивая пятками, напевать фривольные песенки, пока пёкся хлеб. Хотя я так и не поняла, где дочь викария могла эти песенки услышать. Но иногда она тиха, как будто просто смотрит на нас из окна. Он издает протяжный вздох. Мы с Джейми всегда соревновались за мамину любовь, но он, безусловно, обожал ее больше всех. Мы оба могли принести ей букетик, наткнувшись на цветущую клумбу, но только он мог нарвать ей цветов под проливным дождем. Я сжимаю его руку, и в ответ он сжимает мою. «Джейми?» «М-м-м?» Его взгляд все еще устремлен к звездам, но брови задумчиво нахмурены. «В Нью-Йорке тоже есть звезды. Мы поднимем звездно-полосатый флаг на нашей мачте, оставив британский за кормой. Новая дорога для нас и мирное окончание пути для родителей. Я тянусь к небу, будто зачерпывая звезды, а затем сдуваю их с ладони, как семена одуванчика».